Глава 60. Темноту рассеяло красное свечение, пробивающееся сквозь закрытые веки. Сьюзан открыла глаза и обнаружила, что лежит на спине и видит белый потолок и трубу с форсунками системы пожаротушения. В поле зрения вплыло лицо незнакомой женщины в белом халате с приятным лицом и короткими светлыми волосами. Она улыбалась. Сьюзан посмотрела на нее расфокусированным взглядом. «Поздравляю вас, Сьюзан. У вас девочка». Сьюзан, непонимающе, смотрела на нее. «Ваш ребенок», — сказала медсестра, — «у вас девочка». Мышление Сьюзан включилось от слова «ребенок». «Ребенок». «Девочка?» — растерянно переспросила Сьюзан. «Малыш был мальчиком. Она была уверена, что малыш был мальчиком. Где она? Можно мне...» Затем, когда память вернулась полностью, ее охватило лихорадочное беспокойство. «Кейси! Как Кейси? Кейси! Моя сестра, где я?» «Вы в клинике Кипарисовые сады». «Моя сестра Кейси, как она?» «Кейси Корриган?» Сьюзан кивнула. «В крыле Лагуна? Она ваша сестра? Очень красивая девушка». Сьюзан почувствовала облегчение. С Кейси все было хорошо. Это было видно по улыбке медсестры. «Как вы себя чувствуете?» «А как же Ван Роу? Может, это был сон? Почему женщина ничего не говорит о Ван Роу?» Наверное, и вправду ее мучил дурной сон. «Вам, наверное, сейчас немного больно?» Сьюзан задумалась. Она чувствовала слабость, мысли в голове путались. Ей было неудобно лежать на спине, из-за этого болел живот. «Я введу вам обезболивающее». «Я думала, у меня будет мальчик». «Многих женщин это застает врасплох. Многие женщины думают, что родят мальчика, а потом рождается девочка». Она настоящая красавица. Они ей лгали. Она родила мальчика, и они забрали его. «Могу я сесть? Лучше отдохните еще немного, чтобы полностью отойти от наркоза, а затем я велю отвезти вас в вашу палату и принести вам вашу дочь». «Дочь». Сьюзан нравилось это слово. Оно вызывало у нее чувство гордости. Она почувствовала легкий укол в бедро. Боль ослабела, но не ушла совсем. Сквозь туман в голове пронеслась мысль «дочь». Малыш был мальчиком. Как только в голове у нее несколько прояснилось, страх усилился. А что, если ей покажут не ее ребенка, а какого-нибудь другого? Откуда ей знать? Откуда ей знать, что мистер Сарацени не забрал ребенка? Они могут принести его в жертву уже сегодня. Она читала, что новорожденные обладают огромной ценностью для темных ритуалов, поскольку невинны. Она попробовала сесть и тут же упала обратно на постель, вскрикнув от резкой боли, живот будто разодрали. Она повернула голову налево, затем направо и увидела капельницу, медицинскую аппаратуру, голые стены. Часы показывали 7:10. Она лежала, не шевелясь, в голове прояснялось. Она думала о ребенке, о том, что произошло с Кейси прошлой ночью, о Ван Роу. Разъединенная трубка подачи воздуха. Как? Как это могло произойти? Может быть, соединитель не выдержал давления? А если бы она не приехала, тогда бы... Тогда бы... Она вспоминала, что произошло. Боль, медсестра, Ван Роу. Она убегала. Полицейский в патрульной машине. То ли реальность, то ли бред. Скорее всего, мне это приснилось. Наконец, спустя целую вечность, хотя часы ясно показывали, что прошло всего 20 минут, вернулась медсестра с двумя санитарами. Они отвезли Сьюзан в ее палату и переложили на койку. Ей разрешили сесть и подложили под спину подушки. Сьюзан поставили капельницу, паховый дренаж и катетер. Пришпиленный к отвороту халата медсестры Бэтч утверждал, что ее зовут Грета Дюфорс. Улыбаясь, она сказала, что сейчас принесет новорожденную. Рядом с койкой Сьюзан стояла детская кроватка, застеленная розовой простыней под розовым же одеялом. Из окна палаты открывался вид на каньон. Здесь был большой телевизор, два кресла, ваза с цветами, картина на стенах. Приоткрытая дверь вела в ванную, но телефона нигде видно не было. Сьюзан услышала детский плач, затем сюсюкающая Грета Дюфорс внесла в палату младенца в розовой рубашечке и пеленке. «Вот мы и пришли», — сказала медсестра. «Это твоя мамочка». Сьюзен посмотрела на это крохотное существо, двигающее маленькими ручками и ножками. Ее подозрения испарились. Девочка выглядела такой беспомощной, такой испуганной и растерянной. Непроизвольно Сьюзен вытянула руки и приняла маленький сверток. В нем заключалось все, зачем она жила. Едва только она взяла девочку, изумившись, какая она необыкновенно красивая, почувствовав под руками движение крохотного тела, как сразу поняла, что это малыш. Она носила под сердцем именно этого ребенка. Она поцеловала дочь в головку и сказала: «Здравствуй, моя милая. Ну что ты плачешь? Не плачь». Ребенок перестал плакать и удовлетворенно гукнул. «Ну вот, так лучше», — сказала медсестра. «Видите, у вас на руках она сразу успокоилась». «Она такая красивая», — сказала Сьюзен. «Никогда не видела более красивого младенца». Медсестра расстегнула халат Сьюзен и поднесла ротик младенца к соску. Сьюзен почувствовала легкое касание. Затем младенец вцепился в ее сосок беззубыми деснами и начал сосать. У Сьюзен слезы навернулись на глаза. «Это крохотное существо, ее ребенок. Она кормит грудью своего ребенка. Это было невероятно, невероятно. Она пьет!» — воскликнула она. «Она ест!» Грета Дюфорс улыбнулась и кивнула. «Разве она не красавица?» «Красавица!» — убежденно подтвердила Сьюзен. «Никогда не видела более красивого младенца». Она смотрела в пухлое личико, на крохотные, безостановочно двигающиеся ручки, и вдруг заметила, что у ее дочери много волос на голове, блестящих, ярко-рыжих волос. «Да, ты прекрасна. Малышка, ты удивительная, ты знаешь об этом? Ты просто удивительная». Она хотела бы показать ее родителям, Джону, Кейт Фокс и Лиз Гаррисон, всем своим подругам. Она не могла наглядеться на младенца. «Моя дочь», — думала она, — «ты моя дочь. Я не жалею ни об одной секунде той боли, которую ты мне причинила, потому что она того стоила». Она поцеловала девочку в лобик. И еще раз. Когда она подняла глаза, медсестры в палате не было. Она была в комнате наедине со своим ребенком. И вдруг, не понимая почему, она сказала: «Верите». Дочь смотрела на нее, будто понимая, и Сьюзен почувствовала неразрывную связь с ней. «Тебе нравится это имя?» «Мне тоже оно нравится. Верите. Знаешь, что значит верите?» Верите еще сильнее сжала деснами сосок, будто говоря, что не знает, что это не важно, а вот сосок — это важно. «Это означает истина», — сказала Сьюзен. Сьюзен продолжала ее разглядывать. Она глаз не могла отвести от этого маленького ротика, этих ручек, от этого невероятного маленького чуда у нее на руках. А когда она, наконец, оторвала взгляд, возле кровати стоял мистер Сарацини. Она заледенела, объятая вихрем страха, и прижала ребенка к себе сильнее. «Она не отдаст дочь ни за что». Мистер Сарацини улыбался. «Просто замечательно. Как вы себя чувствуете?» Сьюзен не ответила на улыбку. «Хорошо. Очень красивая девочка. Мне сказали, что, принимая во внимание, что она родилась на свет недоношенной, она довольно крупная, и она совершенно здорова. Замечательный ребенок». «Да», — сказала Сьюзен. «Ты ведь замечательный ребенок», — обратилась она к младенцу. «Да, да, еще какой. И ты знаешь это, разве не так?» Сьюзен взглянула вверх и встретила улыбку мистера Сарацини, еще раз окатившую ее страхом. «Сейчас он скажет что-нибудь про Ван Роу», — подумала она. Но банкир продолжал улыбаться. «Утром я приду навестить вас», — сообщил он, — и ушел. Сьюзен переложила Верити так, чтобы девочка могла сосать правую грудь, а через некоторое время вернулась Грета Дюфорс, показала, как заставить ребенка срыгнуть, и положила Верити в ее кроватку. Сьюзен слушала дыхание дочери и раз за разом проигрывала в голове слова мистера Сарацини: «Утром я приду навестить вас». «Это значит, он не собирается забирать Верити сегодня, верно? И он не сказал ничего про Ван Роу. Если бы она и вправду изувечила доктора, кто-нибудь обязательно бы что-нибудь сказал. Это был сон, дурной сон». Затем она подумала, что, возможно, так выразилось ее отношение к Ван Роу. Фрейд сказал, что эмоции, подавляемые днем, высвобождаются во сне. Может быть, из-за злости, вызванной долгими страданиями, или из-за того, что ее обманули, или из-за того и другого она захотела убить его. Она посмотрела на довольное, спящее личико, такое маленькое, невинное. «Я не позволю им», — сказала она. «Не позволю им забрать тебя у меня, обещаю».